4. Дом превозмогает. Дрова достали, соли нет. Ждем новые завозы. Когда б давали свет, не так страшны б крещенские морозы. Но света третий день ни у нас, ни у швецов. Вот пусть сидят в темнотище, не баре. Что ни на есть пролетариат, пущай не жалятся. Во флигель-то проводки из большого дома тянутся. Тута нету, и там они будет. Мучения с арифметикой кончились, и даже жалко, не до уроков всем стало. И видятся редко, и грустят часто. Нынче морозит знатно, то и дело на веранде и в зале скрипит дерево. Баренька говорит, дом превозмогает. Он и сам, баренька, чё это превозмогает? Молчит много. Разве можно человеку столько молчать? Завшивеет. Може, серчает за капусту? Все квашенка да квашенка. Хрущитая, но и хрущитая надоисть. И как быть с ими? Вот и Липина сердце превозмогает. «Сердушка, ты мое сердушка!» — плачет Липина сердушка. А что плачет, само не знает. А если и знает, то вам не скажет. А вот придет один человек, ему откроется, а он все не идет и не идет. Пост великий грядет, дожить бы до тепла, как старухи говорят. Вот храпоидол не дожил. Помер Супников, в снегу замерз квартхоз. Пурга нынче дикая. Дома староверов слободских желтыми карточками пометил. Ночью караулили, чтобы не сымали. Чеку на утро ждал, а до утра не дожил. Сперва за тиф приняли, так нету тифа. Потом на испанку, но и ее проклятой нету. Ослаб да замерз, истощился. В округе, кажуть, как собака жил, как собака сдох. И будет, как тот пес черный с глазами огня, тащивший голову по земле. В приютской церкви на святках разбой учинили. Поп должно чуть не приставился. На рынке сказывали, демоны егоную службу вели, петух, козел и медведь. А барынька разузнала, мужики пьяные изгалялись. И страх ныне люди потеряли, и совестью не обзавелись. Чумеет народ, злыдари, нелюди, нечто не покарает. «Эй, Господи, ты судья праведный и крепкий, и долготерпивый, и не на всякий день наводящий гнев. Если вы не обратитесь, он меч свой начистит, лук свой он натянул и приготовил его». В слободке и того веселее сделалось. Ваньке Пупырю прачка отставку дала, коза-трехлетка у ей пропала через того Ваньку. Эх, по нынешним-то годинам, когда мышей продают, коза — цельное приданное. Сгибла козочка, видать, в метелях, либо выкрали да продали. Ваньку по слободке теперь не Пупырем кличуть, а козы барабанщик или коза отставная. Ванька тот злющий ходит, не попадайся под его глаз, пригвоздит. Дочь Вавилонова, Мирка-опустошительница, с Аркашкой принародно путалась, доколе не случилось одно лихо. А Дарка смурной ходил на ихние собрания. Как дрова пилит во дворе, так на наши окна пялится, лицом темен, но заходить не заходит. На рынке фунт чаю тепереча в 1200 рубликов выйдет, масло за 3000 перебралось, соль под 1500 шла бы, да вовсе пропала. Коробок спичек, малость такая, и та за 100 рублей продается. А на днях на базаре облава случилась. Ух, страшно вышло. Чудиком всего не сказала, а то больше не пустят. Налетели красные конники в шлемах, полукони, полулюди. Свистят, орут, шашками сверкают, как молниями Илья Пророк. Того и гляди, порубают. А все говорят, время не прежнее, а сами, как царские казаки, и того страшнее. На двух выходах засады поставили и проверяли всех набившихся. Покупателей выпускали, продавцов щипали. Теперь одного от другого отличить хлопотно будет. А все ж таки, у кого ложка серебряная, а у кого бочонок солонины да сала брус. Один Иисусик, а другой барыга. Усатый казак ощупал так, что ребра теперь и чинуют. Так и от липы дождался, сунула кулаком в нос, не лапой. Слава Бога в храме, слава черта в сраме. Ох, бежала после, все в низинку, к речке по льду, боялась расшибстись. Каждый день с базару прилетает нехорошая весть. То в одном зажимают, то в ином. Все ждешь послабления, а нету его. Незгода. Ну, нас пока Бог миловал. А послушаешь людей, мокрым под шубейкой сделаешься, в мороз-то. Все хоронють, хоронють. Сказывают, Аркашку Рыжего, сына чеботарей, зацапали. Он под видом торговли чиненными сапогами всхотел спекульнуть спиртом аж на 3 миллиона. Ну и заарестован вмиг. Мирка, говорят, на свиданки в бывшие титы не ходить, передач не носить, хоть ихние казармы титовские и неподалеку перевели. Дарка лицом просветлел, на медне с Миркой пилил сосну двуручкой. Козлы наши сопреть и назад не поставить. После козлы назад за них лентяев тащишь куда положено. Сарай наш, не ихний-то сарай. Швецы обратно козлы берут, обратно под окном бросают. И уступать ехидинам не к месту. Мирка пилить, раскрасневшаяся вся, разрумянится, смехом деланным заливается, аж противно. Видно же, для кого старается, а его и дома-то нет. Спектакля, как есть спектакля. Говорят, вышел декрет о запасах сахара и муки. Припрятать мучицу придется, не то изымуть. К тому же на рынке испужались декрету о мебели. Слыхать могут и по домам ходить, стулья считать. Люди бедуют, куда стулья девать. Не лишние, нет, на дрова же держат, на крайний день. Бельевую повинность вводят. Жители в местный совет сами обязаны излишки снести. На базаре учили, нового не несите, купите у старьевщика за гроши, ношеное сдавайте. Как своим про то сказывать? Ведь не согласятся чудики через старьевщика проворачивать. У энтих вечное прощенное воскресенье. Обман, скажут, свое снесут. А ты, мать последняя, не обман? А в храме у нас на крещенской службе особый молебен служили и литургию святого Василия Великого. Икону праздничную крещение Господне на 2 дня в храм привозили. Народищу набралось, сердцу радость. И старухи повылазили по сугробам-то, и помоложе люд дотопал. Не всех заморили, не всех отлучили. Глаза ярче свечей сверкают. Люди смотрели друг на друга. Укреплялись, и я смотрела, много ли нас. Отец Антоний, настоятель, проповедь читал. Слезы сами собой шли, и старики плакали на водосвятии, серебробородые. Всех проняло. Воду великую по домам разнесли, торопились. Теперь поди, доберись до дому-то. Где раньше час уходил, нынче 2 стратишь, а на великую воду всего 3 часа дается. Дома-то, как положено, окропили углы, и сколько на вечерней воды осталось, припрятали. А пели-то клиросные знаменным, душевным распевом. До сих пор будто горлицы внутри курлычут. Что за грохот? Ух! Вспугнули горлиц. Вылетела рама-то во флигеле. Вот те и замазка. Добыли замазки, а умка-то, умочка, где ж раздобыть? Вылетела. Вдребезги, как есть вылетела. В музейном бюро Лавру упрекали в излишней серьезности, хотя и вокруг немного веселья наберешь. Но люди находят поводы посмеяться и среди беспросветности, и смех их, когда ужасное рядом, так же естественен, как слезы, когда оно уже наступило. Недоедание в зимние месяцы, бытовой холод, мрак, остановка транспорта, ежедневное пешее движение на большие расстояния, череда запретов и свалившихся невзгод в противовес угасанию обостряли чувство самосохранения. Никогда не сближался с людьми, жаловавшимися на скучность жизни, но цеплявшимися за нее, нарочно совершавшими, может быть, незначительные, но вызывающие действия, имеющие окончательные трагические последствия. Но никогда не одобрял и фанатиков, пытающихся уложить жизнь в один поступок, увековечить себя. Их исковерканное нутро можно ли оправдать только трагическими жизненными обстоятельствами? Вспомнился квартхоз Супников, какой, по Липиным словам, замерз ночью в сугробе. Бывает такой конец, внезапный, неузнанный, непрочитанный накануне. Не так с больными стариками. К их пути последнему, к необратимости ты будто готов, а тут человек не смирен, не кроток, вспыльчив и спорщик большой, не вызывает жалости и бережности к душе своей. Сегодня спорит, вычитывает тебе, обиженно дуется, а на завтра испускает дух. Один, не в окружении родных, без соборования и последней исповеди. В таком конце заключена безжалостность ко всем, к ушедшему, к оставшимся. Не успел, не успели. Впрочем, и сам он был безжалостен ко Христу. На неделе Лавр наравне со всей музейной братьей выполнял снеговую повинность, выходил на дежурство по охране музейного здания, на распилку дров, на разгрузку угля. Ребенком его берегли ото всего, кутали и нежели, соблюдали, ограждали и защищали, заставляли часто мыть руки, ежедневно требовали полоскать горло, то и дело проверяли, не вспотел ли, затыкали уши ватой во избежание, не разрешали откусывать мороженое, позволяя есть кофейной ложечкой, долго хранили в комоде кружевное платье и чепец, в какие одевали его в младенчестве, словно девочку. И, несмотря на пригляд матери, кормилицы, няни, отца, теток и дядьев за ним, младшим из Лантратовых, жизнь и тогда время от времени устраивала ему проверки, каверзы и ловушки, пополняя его коллекцию происшествий. К чему готовили его родители? К идилличной, неомраченной жизни, какой в сущности не бывает. Теперь восстанавливается баланс. Забраны точные приборы из рук и вложены в них примитивные инструменты — кирка, лом, лопата. Жизнь поставила в шеренгу землекопов, уравняла, указала место. Рядом с ним в шеренге боевые, дерзкие, фанатично предприимчивые, полуживые и веселые, хвалили новый порядок, рулевой разворот, поднятие старухи страны на дыбы, воспевали идеи единения и коллективизма. Маниакальные изобретатели бредили утопическими идеями о всеобщем равенстве и братстве, о коммунистическом союзе молодежи где-нибудь в Тороро. Не опуская глаз на собственные латанные и перелатанные валенки, готовые терпеть изнуряющую боль в желудке, голодные обмороки, обмороженные пальцы, бессмысленные поручения и повальную, разлагающую умы и души ложь. Чего ради? От бессилия что-либо изменить? От привычки подчиняться? Из желания геройствовать? Из фанатизма? Или от пустоты души и неимения того нищечка, где должна залегать у человека вера в высшие силы. Будничное иезуитство, полуистинные и чудовищные искажения не могли оставаться незамеченными даже фанатиками перемен. Но в присутствии веселых невозможно заговаривать о здравом смысле. Замысел общественной идеи перекрыл представление о совести, человеческом достоинстве единицы. навязывалось всякое начинание да нельзя запутанным и усложненным. А если кто из старых работников музея изначально предлагал пути упрощения, облегчения, пути логики и разумности, сразу же от веселых получал ярлык бывшего демагога, дискредитанта новин. Бывший немедленно подвергался обструкции, падал духом, потому как коллективная обструкция грозила личным крахом. Перед сретением музейных служащих отправили в Марьину рощу на работы по расчистке площадки у бывшего немецкого, ныне красного компрессорного завода. Погнали пешком. Ни вьюги, ни метели, и мороз слабый в тот день, но с ветром. А когда выстуженные, обожженные на ветру, оледенелые до хрустких колючих слез доплелись до места и принялись срывать кочки, разбивать наледи, оказалось, у завода есть свой снеговой отряд, и музейщиков с колами и лопатами тут не требуется. После сретения бросили на расчистку трамвайных путей перед резиновой фабрикой в Богородском. Когда дошли и встали подвое, когда намахались лопатой, выяснилось, работников местной фабрики тем же утром отправили на расчистку снега перед музеем на Малой Знаменской. И кто тот большой и умный из высокой башни, не спящий ночами, сочиняющий планы по снеговой борьбе в городе? Кто передвигает и с каким сердцем истощенных людей, не привыкших к ежедневному физическому труду, служащих искусству? Кто переставляет человеков, словно пеших воинов Чатуранга? Неужели сделать ничего нельзя на Руси, кроме как через распятие? Лавр скреб лопатой, поднимая огромные куски наста. Притягивали забитые крест-накрест окна Воробьихи, заглядывал сюда ранней осенью по приезде. Кому Акулинина лавка помешала? Сейчас бы погрелись в чайной и набрали б кипятку. Мысль о кипятке привела к мысли о жестяной кружке на стильной цепочке, с какой часто теперь ходит Павел. Павлец крутился в бюро при отправке отряда, раздавал лопаты и скребки, считал построившихся, добродушно смеялся со всеми над лавром, стоявшим в арьергарде, но высившимся над остальными, словно пожарная каланча над окрестностями сокольников. А по пути в Богородское коммивояжер пропал, то ли отстал, то ли задержался, намереваясь нагнать. В рядах снеговых бойцов его так и не досчитались. Снежная пыль, разлетаясь на ветру, серебрилась и искрилась, завораживая. Лавр ушел далеко вперед от остальных, в низину, ближе к чайной на повороте, почти у самой излученной реки. В минуты передышки, слыша за спиной подступающие голоса, глядел вперед на белесый горизонт сливающегося зимнего белого леса с зимним бесцветным небом. На взгорке залихватски горлопанили. «Снеговая прет работа, сыпут в городе снега, заседать нам неохота, митинга да митинга». Во благо дать глазам отдохнуть, отвести взгляд в сторону от ежедневного серого, сирого, отвратительно уродливого. Яуза угадывалась черным пунктиром в кустарнике. Край Лосиного острова уводил в другие времена, оказавшиеся незыблемыми, более гуманные, не пахнущие мифотворчеством большевизма, хотя, по сути, все времена пахнут населяющими их. Вот Павел говорит, позиция неучаствующего заведомо проигрышная. А ведь проигравшим так ли уж плохо? Ведь как проигравший ты освобождаешься от многих навязанных вещей и бессмысленных героических поступков. Для бодрых, деловых людей ты что-то вроде болезного типа, неудачника, не тот, кого ждали и всегда ждут бодрые деловые люди. Когда тебя определили в бесперспективные и малообещающие, когда заглазно назвали простаком и голубою душой, ты неожиданно для себя получаешь большую свободу. Ты можешь сохранять свою сложность, не уравнивая со всеобщей обязательной упрощенностью. Ты незаметно, хотя бы внутри себя, раздвигаешь границы дозволенного и держишь протест. В мире насаждаемых запретов не положено не ходить на митинг, пусть ты и против митингов. Не положено отказываться от трудовой повинности, хотя не видишь в ней смысла. Не положено возмущаться хлебом с соломой и палками. Не положено носить недостаточно счастливое переменами лицо. Не положено само появление вольного и разумного человека. Павел рвется в коммунисты, объясняя рвение даже не благами, а желанием смешаться, слиться с массой, не выпячиваться, не фрондировать. Отличие возбуждает зависть. Но есть ли тут причина для торговли правдой? На всю возню Лавра с подклейкой богослужебных книг, с реставрацией древних киотов Павел морщится, как директор конгломерата на кустаря-одиночку. «Брось!» В музее бардыгинскими пухлыми счетными и кассовыми книгами топят печи. А книги горят долго, если в них много страниц, если они промерзли насквозь. Страшно представить, что будет, когда в его подвал спустятся за его книгами. Помимо сохранения коллекции, приходится укрывать и то упоение, с каким несет обязанности по выборке, описанию, каталогизации, защите редкостей. В подвал никто не спускается, не видит, как его обитатель иногда зачитывается, удаляясь из эры красного огня, переходит в эру огня тихого, света утешающего. Тихий свет, дар и благодать, точка начала бытия, какого не дает огонь яростный. В свете тихом время — все: и горение свечи, закапавший форзац, и продление теней от стены до стены подвала, где обитатель, промерзая до состояния оцепенения, но и забывая о холоде, разбирает старославянский, как бормочущий монах, пишущий книгу. «Яко агнец непорочен, от раба заколение прият, убивающего тело, души же коснутися не могуща. Да плачется уба злый властолюбец, ты же, радуясь, предстоишь и святей Троице. Молися о державе сродник твоих, богоугодни быти, и сыновам русским спастися. Там жив Бог. Там не важно, какая погода на дворе, потому что Бог и есть мир, двор, погода и время». За спиною громко и радостно закричали. Обернулся, музейные машут лопатами, как киверами, едва воздух не бросают. Сверху из Богородского вниз на Ростокино медленно сползает по едва расчищенным путям трамвай, помогая себе низким отбойникам, нацеплявшим по углам порядком наледи. Возле фабричного входа трамвай тяжело встал, высадил рабочий люд и взамен принял народ с лопатами и ломами. С подножки трамвая Лавру кричали: «Лантратов, Лантратов, беги скорее, уйдет же!» Через призывы и скученность вошедших пробился парнишка в куртке Норфолк. Соскочив со ступеней, пошел навстречу Лавру. Еще не разглядев улыбки на лице, Лавр узнал знакомую походку и быстрый шаг. «Котька! Евс!» Состав, медленно разгоняясь, нагнал сперва пассажира, сошедшего последним, потом человека, облокотившегося на лопату и с ответной улыбкой поджидающего пешехода. Наконец трамвай разогнался на спуске, на скорости, с трезвоном и креном завернул по излучине влево, тужась на подъем в сторону Сокольников. Пассажиры с задней площадки едва успели заметить, как обнялись двое, тот в Норфолке, да второй с лопатой, и разом пошли по путям, словно отчаявшись ждать следующей ходки, стоявшего из-за заносов транспорта. Евс ехал в слободку к часовщику Граве, по отцовской просьбе вез часы в починку. И после визита к Льву Семеновичу собирался на удачу зайти к Лантратову, надеясь застать того дома. Крики входящих в вагон привлекли внимание, успел выскочить, пусть раньше на пару стоянок. Теперь, прихватив лопату, они шли вдвоем посреди заснеженного леса, где деревья в инеи походили на страусиные султаны гусарских киверов. За спиной давно отгремел одинокий трамвай. Далеко впереди тащилась нагруженная телега. А рядом, вокруг, белая тишина, редкий момент передышки большого города. На Солотопный прёт. Вряд ли. Встал завод. Осенью работал, когда ты меня и от гудзонов отбил. Со свиными тушами ехали. Помню. Ты знаешь, в снеговой борьбе есть одна добродетель. Работа дает очищение. Столько в последнее время ненависти и отвращения накопилось. Боюсь не справиться. Ты прежде не был замечен в человеконенавистничестве. Меня коробит от них. Они веселые, понимаешь, Евс? Видеть веселых врагов невыносимо. Даже не в том дело. Весело уничтожают, понимаешь? Им нравится, понимаешь? Весело и нравится. Убивают все: книгу, икону, родину, человека. Тут твоя правда. Хорошую книгу невозможно купить. Неделю выбивал ордер в наркомпросе на пособие по черенкованию. От аптекарского огорода не в личном порядке. Выбил. Так в книжной лавке и на складе одни брошюры про Ленина и от Ленина. Не купил? Как купил. У уличного торговца, в киоске старьевщика, без всяких ордеров. Букинисты удивительным образом не задушены, а библиотеки частные закрыты, частично изъяты. Да, по черенкованию и в моей не найти. Не помог бы. Как твой Уткин? Гонял в Галутвин, к монахам за лавровым листом. Зато избежал опроса. Анкетный лист? У нас тоже, поголовно. И мне, видать, не отвертеться. Доберутся и до подвала. А что ты переживаешь? Пиши, лояльно отношусь к советской власти. Я б сам-то так написал. Да обошлось. Так залгаться можно и до коммуниста. Вот Павел предлагает. Как коммивояжёр? В коммунисты? А ты ему? Сказал, как есть. Не могу, я верующий, православный. А он? Говорит, на собрании скажи, мол, атеист, не убудет. А ты? Я не могу неверующим быть, даже 5 минут. А ему зачем? Говорит, устал маклачить. Сможет из коммивояжёров перейти в инспектора, полномочия получить на охрану коллекции архивов. Веришь? Он производит впечатление культурного человека, интересующегося искусством, неглупого, делового. Но временами я его не могу разобрать. Или даже так скажу, не чувствую. В глаза гляжу, а там нет ничего, пустота. Деловые, энергичные, теперь призваны властью. Павел говорит, вступишь, многие вопросы разрешатся сами собой. И ордер на валенки получишь, на топливо, на белье и на обслуживание в продуктовой лавке. Дров раздобыть хорошо бы. Мы тоже не жируем. Отец от лазарета получает, а в аптекарском не дают. А мне бы валенки. Размер, видишь ли, редкий, 46-й, эти сносились почти. Эх, где новые достать? Как калоши и вовсе состояние нынче. Так, может, за валенками в коммунисты? Как липа наша говорит, к черту впасть, как бы черту не пропасть. Берегись, Лаврик, анкеты в ЧК сдают, русская жизнь. Сколько раз в 14-м, в 15-м у вас на четвергах об том говорили? Русская жизнь теперь за нас принялась, грызет. За законы пишут трусы, а про коммунистов лучше прямо не отвечай, уклоняйся, тяни время. Мне большевизм тоже социально противен. Не социально, Котька, абсолютистски и всецело противен, по сути. Шаг у тебя широкий, упрел я. Ты заметил, социализма ищут несовершеннейшие типы. Телега впереди пропала из виду, дорога уперлась в мост через железку, перешли рельсы. свернули к пакгаузам наискосок. Мимо проскрипела дрезина с двумя рабочими. У пакгаузов ни души, мазут давно выскребли, охранять нечего. За всю дорогу два встречных пешехода, смотрящие под ноги. «Молчит полиелейный?» «Молчит. И больно его молчание. А все же смолчит, так уцелеет. Вот и ты, как колокол, молчи пока. И страх есть, и боязнь есть, но и совесть жива-живёхонька. Ничего не кончилось, Коська. Ты всегда был слишком честен. Не бывает слишком честных. А ты всегда слыл самым бесшабашным из нас. Как же теперь? Осторожничаешь?» «Не знаю. Нет, вру. Знаю. Как ты думаешь, имеет ли право существовать любовь во времена революции, во времена горя?» «Ты полюбил?» «Полюбил. Она знает?» «Знает. А ты любишь?» «Люблю. Она знает?» «Нет. Тебе проще. Вы одной веры. А моя никонианка, к тому же артистка. Как считаешь, поговорить с отцом Антонием?» «Непременно поговори. Хочешь, вместе сходим? И слушай, разве любовь выбирает времена? Не нам знать времена и сроки. Мы воображаем многие чудеса, но даже не дотягиваемся до настоящего замысла. Жизнь преподносит что-то невероятно причудливее. Знаю одно — ничего не кончается. Все на своих местах». У Граввы долго не отворяли. Звонок оборван. У входа мусор. Настойчиво стучали в двери, вокруг ни души. Двор в сугробах, как после раскопки окопов и брошенных брустверов. «И ничего мне не проще. Я ей открыться не могу». «Почему?» «Потому. Сам позвал жить в доме. И тут нате вам, я вас люблю. Какой у нее выбор? Уходить или в мою комнату переселяться?» «Вздор. Не вздор. Скажу ей про любовь, а услышится, что попало». Внутри квартиры стукнула дверь, приблизились шаркающие шаги. За пришедшими наблюдали в почтовую прорезь. И тут же слабый голос. «А, Костик? Сейчас, сейчас». Шаги прошаркали обратно и снова вернулись. «Не ушли? Входите, молодые люди. Не боитесь дома городского сумасшедшего? Доброго здравия, Лев Семёныч. Поклон от папы». Часовщик темным захламленным коридором провел гостей в небольшое помещение непонятного назначения. Все забито часами, настенными, каминными, напольными, хронометрами, хронографами. Поражал диссонанс между полами, мебелью и коллекцией. Полы жутко запущены, мебель заляпана, скомкано постельное белье на диванчике. Притом ни пылинки на часах. Часовщик запустил молодых людей вперед, сам выглянул в коридор и плотно прикрыл дверь. «В следующий раз попрошу заходить с черного хода. Мне оставлены две комнаты, а контора занята уплотнителями. Бывший водовоз проживает с парализованной старухой. Он главным входом пользуется. Всего водовоз, всего водовоз. Ни Краско, ни комиссар, Виглер, меня задери. Люди мирные, уживаемся». «Лев Семёныч, слышал, у вас коллекцию экспроприировали, а тут...» «Разве здесь коллекция, Костик? Не смешите меня, дитё. Лучшее забрали. Кое-что припрятал, а кое-что натаскал из чужого и брошенного. Вот кончатся большевики, выйдут Цивилёвы и Копошанские из бутырки, а я им часики их, пожалуйте, в лучшем виде. Даже подновил. Вот такая анкерная вилка. Но имею ощущение, что эти остатки отберут. Вам не знаком мир московских помоек, молодой человек?» Граввы обращался к Лавру, по черепашьи выдвигая и задирая голову из обтертого френча, как из панциря. Притом, казалось, старое согбенное его тело уходило под широкие подплечники, и на поверхности оставалась крошечная голова с курчавой шевелюрой. как беспомощный старомодный старикан со стрекозиными глазами находит себе место в каннибальской эпохе, непонятно. Надень на него крылатку с суконной пелериной, отвори двери, и, кажется, он сядет в фаэтон и отправится на починку часов в дом Хитрово, к самому Пушкину. «Чудом застали, тороплюсь по делам. Давайте, Вашерон Константин». «Откуда же знаете, что Вашерон Константин? Мне ли не знать, что носит профессор Евсиков, мой бывший сосед?» На крышке циферблата должна быть царапина, примерно как четверть второго. Ну вот, что я вам говорил. Вот и царапина. Тут работы на 5 минут. Такие механизмы не ломаются по 50 лет. Прошу обождать. Часовщик вышел и плотно прикрыл дверь за собой. За стеной, кажется, произошел короткий невнятный диалог, и тут же восстановилась тишина, нарушаемая тикающими из шкафов со стен и пола часами. И несинхронное тиканье стрелок походило на шелестение дождя в осеннем мрачном лесу. Хозяин спешно вернулся к захваченным атмосферой гостям. «Дорогой Костик, кланяйтесь отцу, кланяйтесь. Он пользовал моих девочек, Веру, Надежду, Любу, крохотных кудрявых куколок. Девочки росли, я подсчитывал. Сыграть 3 свадьбы — разорение. Если продать 3 экспоната, самых дорогих, раритетных из коллекции, выкручусь. Теперь ни девочек, ни раритетов, ни свадеб. Как глуп человек, как поспешен и самонадеян. Бедная моя Любонька, единственная уцелевшая с того страшного случая, не в себе. Ведь нельзя же по доброй воле к ним перейти. Может статься, выздоровеет калечная, и сыграем польку с еврейским оркестром. Ну-с. Смазочное масло из-за испарения совершенно улетучилось. Эти часы увидят то, чего мне не суждено увидеть. За ход ручаюсь, безелем клянусь. «Сколько?» «За удовольствие денег не беру. А вот ваше имя, молодой человек, я не помню, и имя вашего родителя не помню, но не смогу забыть его Мозера. Я делал им репассаж. Надеюсь, папаша доволен механизмом». «Верно. Генрих Мозер и Ко. Часы, вероятно, ходят. Отец скончался в Риге». Ваши слова подтверждают мою теорию бесконечности времени. Часы могут пережить 3 носителей, не менее. Вот сколько разных часовых механизмов создано, а смысл один — показывать одно время. Суть во времени — время вечно. В доказательство слов хозяина заговорили его вещи. Одни часы отбивали 5-минутный репетир, другие — четвертной, специальный механизм приводил в действие цимбалы. Напольные за стеклом заколотили глухо тревожным колоколом, настенные над ними били в гонг. 3 людей замерли. Даже слышавшему ежедневно часовой бой в минуты переклички нескольких живых механизмов, все же приходит ощущение безвременья, космичности, небытия. Острее ощущение для неподготовленных, застигнутых врасплох, как сигнал внимания, сбора, аппель. Когда происходящее оскорбляет твой взгляд, порушенные совесть и мораль, а достоинство стоит дешевле коровьего вымени, что остается часовых дел мастеру? Часы, не так ли? Прислонил к уху, и кроме тиканья не слышишь ничего. Тик-так, тик-так. Ничего не слышит часовщик? Лев Семенович понизил голос до шепота. Он слышит, как кричит в лесу его девочка. «Папа, папа, помогите, помогите!» А никто не помог. Никто. Из дальнего мрачного угла комнаты глухо ухнул филином гонг. «Ха-ха!» «Ну-с, молодые люди, прошу на выход. Время работает не на нас, мы на время. Бесполезно пытаться обогнать его. Бесполезно. А лопата у вас дрянь. Такой и в лесу тропы не прокопаешь. Черенок треснул». Вышли черным ходом. не встретили никого из семьи водовоза. Костик незаметно оставил в комнате купюру. Заперли двери, обогнули дом и, проходя мимо крыльца, все трое, долговязые ватники, невысокий в норфолке и согбенный старичок в истертом заячьем тулупчике, заговорившись, не обратили внимания на окно оставленной квартиры. Из окна им в спины пристально, до слез, смотрел человек, пока троицу не поглотила полутьма проходной арки. Трое давно ушли, а человек у окна все плакал, оплакивал. Себя ли? Ушедших? Время ли? Дина Таланова съезжала из дома беседующих змей. В помощь по сборке вещей, а больше для сохранения решимости, пригласила к себе Мушку. На кухне разбирала утреннюю грязную посуду Турмалайка. Муханов ожидался, как обычно, к ночи. Дина намеренно выбрала для побега утренние часы. Она собиралась сперва укрыться у Милицы, потом отыскать более надежное место, так как расставание не предвиделось учтивым. Мушка бродила по Дининой квартире, переходя из одной комнаты в другую. Выглядывала в окна на головы беседующих змей с хрустальными, идеально чистыми в лучах замороженного солнца глазами на павильон Наполеона, на останки челюсти оранжереи. Но больше ее, конечно, занимало внутреннее убранство, и как Диночка, их Дина, могла жить в таком мещанстве. Мушка осмотрела залу с камином и звериной шкурой на полу. Почему-то вид распластанной медведицы, именно медведицы, как предполагала Мушка, вызвал в ней чувство смущения, брезгливости, как случается смущаться перед чем-то чужим, интимным, случайно подсмотренным, стыдным и не подлежащим выставлению на всеобщее обозрение. И Мушка аккуратно обходила тело. Затем она перешла в спальню, не вызвавшую ровно никаких эмоций, как не тревожит помещение малообитаемое, нежилое. Будуар поразил гостью больше. Здесь сразу ощущалось присутствие нервической и избалованной натуры, противоречивой и настроенческой. В ломбардном полумраке Дина могла рыдать над согбенной старушкой, сдающей крестик под залог, и тут же радоваться лиловой бархатной юбке или золотой цепочке, купленной по случаю, на какой только что висел тот самый старушкин крест. Теперь Диночка сидела на ковре и педантично складывала в кофры нательное белье. Дважды заходила Турмалайка, предлагая то чай с паштетом, то кофе, но хозяйка дважды отправляла ее, сердясь и даже бросаясь шлепанцем. «Зачем ты так с ней?» — неодобрительно спрашивала Мушка. «Денщик, держи морда! Дай волю, удушит меня моими же чулками! Ворует у нас продукты, мы знаем и терпим!» И все же отвратительно. Вот из-за мещанок с такими замашками кухарки и делали революцию. «Брось, Мушка, у Турмалайки дубленая кожа. Она на шалости с тапками даже не обратит внимания. Лучше помоги мне упаковать Лулу». «Нет уж, хорони в который раз свою псину сама. Оставить ее здесь будет негуманно». «Для кого? Для псины или Муханова?» «Для Лулу, конечно же». Твердо ли ты решила? Тверже некуда. А что послужило? Невыносимо пахнут ладони. Диночка, ну из-за мокрых ладошек не уходят. А я ухожу. Назови мне вескую причину. Пустые глаза. Из-за пустых глаз не уходят. А я ухожу. Назови мне настоящую причину. Я не люблю его, Мушка. Тут поверю. Но как люди сходятся, не любя? Хотя яснее ясного как. Мушка обернулась на китайскую ширму, трюмо с зеркалом-триптихом, оттаманку, инкрустированный шкаф, оттуда пучеглазила баллонка с алым бантом. Все предметы мебели задрапированы беспорядочно раскиданным женским дезобелье. «Твердо ли ты решила?» «Ты спрашивала. Тверже некуда». А что послужило-то? Просто надоело. Надоело. Когда бегут, не собирают дюжину сорочек. И вообще, как ты могла так оборахлиться, Дина? У вас не квартира, а антикварная лавка, галерея. Вы ростовщики, мещане, дельцы, ловкие люди. Это из какой пьесы, Мушечка? «Жизнь и есть пьеса». Да, мы привычны к достатку. Но теперь, когда голод и нищета — символы повседневного быта сотен людей, объедаться паштетами? Лучше, если бы я упала в обморок где-нибудь в Учрептопе. Так честнее. Честность — не лучшее из моих достоинств. Ты отвлекаешь меня. Опять сбилась чулками. Не могу я на такое смотреть. Позволь мне все-таки дождаться тебя дома. Через полтора часа у меня спектакль, и Костик обещал быть. Ага, все-таки Костик, не трагик. Любишь? Да. Он знает? Да. А Вита? Что Вита? Она любит? Думаю, да. А он? Что он? Знает? Не думаю. Иди на свой спектакль. Ухожу, ухожу. И, пожалуйста, Диночка, прихвати часы каминные. Какие часы? С танцовщицей. Заметила? Я дам объяснение. Всегда завидовала Неринцевым из-за танцовщицы. Она казалась мне верхом изящества и грации. В ломбарде тотчас узнала ее, решила непременно выкупить, причем на свои собственные. Пусть постоит у меня чуточку, а потом обрадую Виту. Так можно, Мушечка? Можно. Обрадуй. Честно? Честно. Вместе с Милицей на улицу выбралась и Турмалайка, упредив хозяйку про поход в Потребиловку за керосином. Сборы у Дины в отсутствии подруги и лишних разговоров пошли быстрее и слаженней. Дина даже напевала, собирая третье место, и ничуть не смущалась, скрыв от Мушки причину своего решения. Недавнее событие, каким она не делилась с подругами, укрепило в неважных прежде мыслях бежать, бежать, теперь ставших важными и неотвязными. Произошедшее третьего дня открыло ей, как утверждает Муханов, бесчувственной, забалованной, с хрустальными глазами змеи, Дине Талановой, глубоко запрятанное, не водившееся за ней умение ощущать любовь. Прежде казалось, у нее нет такого органа, в отличие от окружающих, получивших его даром при рождении. Три дня назад в Политехническом шел поэтический вечер с непонятным названием «Чинари». Свои стихи читали несколько молодых, входивших в моду поэтов. Зал битком. Публика принимала на ура, свистела, гоготала, стучала ногами, аплодировала. Публика бесировала и вызывала каждого из чтецов по нескольку раз. Поэта Сашку со сцены и потом в фойе из зала выносили на руках, а он плыл нетопленным коридором, распластавшей звездой, словно в морских волнах, а не в волнах славы, и громко декламировал. «Конь бил гривой торопливый, говорил, я съел бы щей. Я собранье председатель, я на сборище пришел. Научи меня, Создатель!» Бог ответил хорошо. Повернулся боком конь, и я взглянул в его ладонь. Он был не страшный, и я решил, я согрешил. Значит, Бог меня лишил воли, тела и ума. Сноска. Из стихотворения «Гость на коне» Введенского. У черного хода Сашку поджидала Дина, прежде сидевшая в первом ряду. К пепельным волосам дивно шла голубая мерлушковая шубка, она это знала. Когда овации стихли и публика расходилась, в морозную звездную ночь узкой дверью вышли двое, притихшие, смущенные. Неожиданное касание вызывало большое смущение и большое желание снова касаться. Руки встретились и не размыкались, не искали случайности. Дине что-то холодное и жесткое мешало в руке, державшей ее пальчики. А когда Сашка чуть крепче сжал ладонь, девушка вскрикнула. «Номерок! Я забыл сдать номерок! Вы и пальто не надели, я не заметила». Сам не заметил. Поэт побежал обратно и через минуту вернулся в накинутом пальто с просунутой рукой в один рукав, с небрежно повязанным желтым шарфом вокруг шеи. Оделся, убедившись, не ушла. Девушка снова вытащила руку из муфты. Шли медленно, нарочно не стали ждать трамвая, искать попутные сани. Через Китай-город выбрались на солянку и пошли к набережной Яузы. Профурчал за спинами и сбоку автомобиль, прошарив по карманам фарами. «Я приезжий. Приехал на пару дней и вот задержался на 3 месяца. И хорошо». Кое-где себе под ноги светили фонари. У некоторых зданий то на четной, то на нечетной стороне набредали на дежурных, стороживших стены, камень, непонятно от кого, и в случае ночного налета вряд ли справившихся бы с накатчиками. «В Петрограде у меня матушка. Мы очень скромно живем. Так и надо жить должно быть. А я дурно живу». Морозы, наконец, ослабли. Домам ничуть не дав оттаять, но позволяя пешеходам легче дышать на воздухе, и проще добираться из одной точки снежного, оставленного транспортом города, в другую. Я ведь совершенно безбытный. Пусть так. Шли в основном посередине улиц, тротуары не наблюдались с начала зимы. Сугробы доставали до окон первого этажа и почти закрывали собой парапет вдоль русла реки. Лед на речке стоял крепкий, незыблемый, утверждавший вечную мерзлоту и невозможность тепла здесь, в северной лесной стране. Он не отпустит тебя. Зачем о нем? Дошли до моста через Яузу. Мост не расчищен. Ступени погребены под плотным настом, но возле перил с той и другой стороны протоптаны узкие дорожки. Мужчина пошел вперед, перехватываясь на перилах, ведя за руку девушку. Дина в модельных сапожках то и дело скользила и впервые жалела, что не носит валенок. На середине моста они встали. «Почитай мне стихи. Одной мне. Слушай. Прощайте, славные концы. Прощай, цветок, прощай, вода. Бегут почтовые гонцы, бежит судьба, бежит беда. Я в поле пленником ходил, я обнимал в лесу тропу, я рыбу по утрам будил, дубов распугивал толпу, дубов гробовый видел дом и песню вел вокруг с трудом. Сноска из стихотворения «Где, когда» Введенского. Мост — пауза между тем, что было и будет. Мост — парусник, парящий между водой и небом. А невесомость, оторванность от тверди приподнимает, будет заглушенная обыденностью и бытом духовное, неземное, исповедное, горнее. И в такие минуты неплотское на короткое время побеждает плоть. Двое слушали ночь, зудение звезд, треск льда, хруст металла на морозе, целовались. Разъединиться сейчас значит перестать существовать. Я не могу тебя звать с собой. И обещать ничего не могу. Я поэт, беспутное существо. Неудача Бога. Я даже не знаю, с кем я. С красными, белыми или черными. Я не замечаю обыденных вещей. Но стекляшка от разбитой бутылки мне становится понятней, нужнее и ближе женщины, испекшей мне хлеба. Я могу в нетопленной квартире потратить несколько часов на порядок расстановки слов в строфе. Слова не протухают. Я эгоист. Мне ли до капризных женщин? А еще я иногда страшно воюю с собой. Я себе враг почище чеки. Я бесноватый. Выгони из меня беса, и я сдохну. Перестану писать стихи, сдохну. И он знает это про меня. Я не живу. Ты не живешь, мы не живем, он живет, господин субботы. Лишь поэтому постижимо страшное его фиаско, ведь Бога не приняли здесь. Его жертва и искупительная смерть — все зря, он был им не нужен. А я сам то не верю ему, то свожу с ним счеты, то плачу и не могу без него, а без женщины могу. И ты должна знать. Спускаясь с моста, Дина все же поскользнулась, осела в сугроб и ногами подбила ноги впереди идущего Сашки. Поэт следом за девушкой рухнул в снег. Вдвоем, хохоча у реки, где и над скованной водой гулко раздавался звук, съехали вниз к парапету. Отряхнув друг друга, отсмеявшись, под руку пошли вверх по проулку. Чинно шли, неторопливо, как будто договорившись, все у них будет, все. До дома беседующих змей оставалось полквартала. Свернули в арку, еще один двор, и проводы окончены. Ночь погасила звезды, фонари погасли сами. Не сдавалась ущербленная луна, высвечивая неоновым светом разодетый в белые меха город. Ни собаки, ни сторожа, ни лая, ни колотушки. И сердце трепещет, сжимается, предвещает. В замерзшей тишине всегда что-то происходит вдруг. Сашка остановился в арке, развернул Дину, обнял ее лицо двумя руками, принялся целовать. От стены отделилась фигура. Человек вытащил руку из кармана. Длинная тень, как железная рука, протянулась к двоим обнимавшимся. Резко прозвучал металлический звук. Двое отпрянули друг от друга, прижались спинами к стенам напротив. Человек с длинной рукой выстрелил Сашке в ноги. Потом еще и еще. Сашка подпрыгивал, смешно и испуганно дергая ногами, словно свадебный кузнечик, подранный, конвульсирующий. Громкий звук метался под сводом, из арки не уходил. Дина не могла себя выдать неосторожным заступничеством, как подтверждением жалости и любви. Иначе Сашке не выбраться. Из проходной арки с двумя выходами выхода ему не будет. Они оба вытерпели муку, пока барабан не разрядился. Дину увел тот с оружием, а поэт на подкосившихся ногах съехал по стене на корточки, отсиделся с минуту, может, чуть больше. Отдышался, слезы утер. Заслышав приближающиеся свистки откуда-то со стороны набережной, медленно поплелся прочь, шатаясь, как голодный или больной. Дина безропотно ушла за Мухановым. Потом лежала под ним, не шевелясь, представляя лицо мальчика-поэта. Муханов дрожал над ней в липком ледяном поту. Она не откликнулась, уже окончательно не его. Он чувствовал холод и больше не берег ее. Было больно, но застонать, обрадовать мучителя, и Дина терпела. Когда, отвернувшись к стене, он, наконец, заснул, вздрагивая руками, она села на краю их ложа в спальне, обернулась через плечо. Поцеловать или плюнуть? Перегрызть сонную артерию? В голову пришла одна великолепная мысль. Метнулась в будуар босиком в три прыжка, как хищный зверек, полный желания мести. Но в редикюле ее маленького пистолетика ее игрушечки не было. Турмалайка дрянь. Уселась на оттаманке и, уставившись на мертвый зрачок луны в черном квадрате окна, зашептала стихи. «Спи, прощай. Пришел конец, за тобой пришел гонец, он пришел последний час. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас». Сноска из стихотворения «Где, когда» Введенского. Вот и четвертый кофр собран, к нему приставлен раздутый саквояж. Посидим на дорожку. Выложила из саквояжа обратно на трюмо рулон кружев. Передумала, не возьмет. Эти старинные кружева, вынутые из сейфа вдовы генеральши, выкупленные Диной из ломбарда, вчера казавшиеся достоянием, находкой в городе, где пропала всякая ткань, даже самая грошовая, сегодня не занимали ее и даже, напротив, вызывали брезгливость. Кружева генеральши превратились в порог преткновения, прежде незамечаемый Диной, теперь непреодолимый. Но вот нашла в себе силы и с облегчением избавилась от кружев. Осталось одеться и сходить за санями. Наверняка найдется возчик. С утра можно встретить оказию. И едва взялась в прихожей за шубку, как дверь в квартиру отворил Муханов, а следом за ним прошмыгнула турмалайка с пустым бидончиком. Сегодня ей как будто бы не свезло, не удалось разжиться керосином. Муханов заглянул в кофры, из одного вытащил часы-танцовщицу, поставил обратно на камин в зале. Вернулся в будуар, где присела на дорожку Дина. Сегодня ночью в проруби на Яузе милицейскими обнаружено тело молодого мужчины. Пальто и желтый шарф на льду, а шапка... Дальше Дина не слышала. Как сидела, так и уснула. А на самом деле рухнула с оттаманки на пол.